Фортуна и Надя. Вспомнился ноябрьский простуженный вечер, когда двое стояли на набережной Невы, мужчина на коленях, он умолял ее жениться. «Выходи за меня, иначе я застрелюсь», — достал он из кармана пальто пистолет. «Ну, ты смешной, видимо, ты хочешь, чтобы застрелилась я, если выйду за тебя. Обещаю, ты ни в чем не будешь нуждаться, только в патронах. Ладно, проводи меня до метро, если хочешь, мне завтра на работу рано вставать», — сказал красивый голос красивого лица красивой девушки. «Лучше бы я вышла за него», — тихо сказала тетя. «По крайней мере, могла бы закончить красиво, одной пулей, если бы хватило смелости. Или жениться, пусть даже без любви, и подарить эту любовь своим детям. Если ты любишь фильмы ужасов, то я тебе расскажу». Тетя села за рояль и пустила ладонью волну по басам. «А что случилось с тем парнем? Он застрелился?» Он сделал еще три предложения на такой манер, а на четвертый все-таки застрелился. Слабак. Четыре раза отказали, он и сдался. Надо было тренировать выносливость. «А почему слабак?» «Потому что выжил. Ну как бы я с ним жила, он даже застрелиться как следует не умел. А потом появился Феликс». «Девушка, вы были когда-нибудь замужем?» — подкатил к ней смешной кавалер со шляпой на голове. «Я так сильно еще не любила». «И полюбила». Его вопрос-предложение — это была первая уловка. Жениться на любимом человеке, о чем еще может мечтать девушка в 22? Этот стреляться не обещал, но заверил, что жене будет предоставлена полная свобода действий. «Обманул, подлец». Жениться он не собирался. Он был умным, а потому всегда считал меня дурой. Может быть, в тот момент мне и хотелось быть просто красивой дурой, окруженной вниманием и талантом, белой королевой с точенной фигурой на шахматной плоскости отношений. Белые начинают и проигрывают. Партия была обречена, несмотря на то, что я очень старалась. Вся эта игра в отношения была похожа на поддавки, где я делала вид, что ничего не замечаю, а он этим пользовался и нарушал все возможные правила игры. Хотя дебют партии был качественный, со всеми вытекающими обстоятельствами. Трусики мои всегда были пропитаны желанием. Я была влюблена. Разве могла я знать, что эта влага превратится в слезы? «Мне нравится, когда ты плачешь. Ты становишься еще красивее. Твои зеленые глаза становятся изумрудными. Ты извращенец. Как ты можешь наслаждаться слезами любимой женщины? Обожаю этот цвет». Вот здесь надо было заканчивать партию, признать поражение и уйти. Но слепая надежда того, что все еще можно исправить, человека можно изменить. Для этого достаточно его принять таким, какой он есть, чтобы позже понять... Она не дала возможности расторгнуть контракт. Тупая надежда отобрала все силы, чтобы сделать решительный шаг к свободе, к свежему воздуху. «Зачем нам брак? Давай делать качественные вещи. Мы же можем просто любить друг друга без всяких печатей и обязательств. Складывается впечатление, что ты меня совсем не любишь». «Может быть, ты не туда складываешь, дорогая. Ты же сам сказал, что жениться не хочешь». «Не хочу, потому что вся эта церемония превратит нашу страсть в рутину с раскладным диваном. Разве ты этого хочешь? Страсть станет привычкой». «Я поняла. Тебе нужна просто любовница». «А что в этом плохого?» «Стыд. Я не хочу, чтобы кто-то кому-то врал. Доверие. Вот что главное в семье. Есть же понятие «гражданский брак». «Ты хочешь гражданской войны?» «Хорошо, тогда мы будем любить друг друга на баррикадах наших скандалов. Душа моя, тебе трудно понять, насколько сильно я тебя люблю. Настолько сильно, что мне больше никто не нужен, и я часто закрываю глаза, чтобы там, в темноте, увидеть твое красивое лицо, твои изумрудные глаза, читать их одно удовольствие, словно смаковать вкусную еду, которая вот-вот закончится. Каждое твое суровое слово пугает меня тем, что ты рассердилась не на шутку и можешь бросить меня. Не уходи. Давай закажем еще что-нибудь. Закажи лимузин и белое платье. Кстати, совсем забыл. У меня умерла бабушка и оставила мне в наследство квартиру на Тверской вместе с домработницей. Так что у тебя будет только одна обязанность в этом доме — быть счастливой. Хочешь, можем ее уволить? Обязанность? Хорошо, можно оставить домработницу. В любом случае, теперь ты хозяйка этой квартиры. Я поеду в Москву на следующей неделе, сделаю там кое-какие дела, а ты вслед за мной, я уже вижу, как разбросаны твои вещи по квартире. Я жду нашей встречи, когда ты кинешься на меня вся душой нараспашку. Прямо как на подписание договора о независимости. Ну, что ж ты так торгуешься, если говоришь, что любишь? Я хочу, чтобы ты была счастлива. Ты знаешь, как сделать меня счастливее, черт. Ну, давай поженимся, давай только договоримся, что никто никому ничего не должен. В каком смысле? Я про супружеский долг. Чтобы ты мог гладить помимо меня и своих кошечек, а ты котов? У меня нет котов. Так заведи. У меня на них аллергия. Если я заведу себе любовника, зачем мне муж? Феликс любил меня медленно и мучительно. Особенно варварски это выглядело на вечеринках, где он летал с бокалом шампанского, много говорил с кем-то, улыбался кому-то, разглядывал и оценивал всех присутствующих дам, а только потом возвращался ко мне, подходил сзади и целовал в шею. «Никого». Подошел он сзади и поцеловал меня в шею. «Ни одной? Никого, кроме тебя. Ты лучшая на этом празднике жизни». Подавал он мне очередной бокал. Было как-то мерзко от всего этого. Но я любила, а поэтому прощала. Пузырьки шампанского щекотали нервы. В этот момент кто-то подошел поздороваться с нами. «Здравствуйте», — вырвалась из меня мужская отрыжка из собранных пузырьков, будто сама мадам Клико дошла до стадии Клюко и ответила за меня. Гость улыбнулся, Феликс рассмеялся, он всегда смеялся, даже когда было совсем не смешно. Он заводил себя словно машину в морозную погоду, скрипя стартером. На другом вечере я вытащила из-под лямки платья одну грудь, да так и ходила весь вечер. «Дорогая, тебе не холодно?» — трепетал мне на ухо Феликс. «Нет, мне жарко. Веди себя прилично. Ах, ты волнуешься за мою грудь? Ревную!» «А как же наш договор? Это наживка, я ищу кота. Ты же сам просил. Надо ловить каждый вздох, каждый поцелуй, каждое прикосновение. Жизнь так коротка, а ты так прекрасна. В тебя невозможно не влюбиться. Каждую минуту я думаю, сколько моментов мы можем упустить, если они не будут обласканы нашими прикосновениями, если они не будут зацелованы нашими устами». «Ласки, поцелуи — это те самые лакмусы, по которым я пойму, любишь ты меня еще или нет. Поэтому нам надо доверять друг другу. Только доверие и свободная любовь могут принести настоящее счастье». В этот момент в домофон позвонили, и тетя прервала свой откровенный монолог. «Сиди, это курьер, я сама открою». «Цветы. Этот подонок опять прислал мне цветы, и вернулась она скоро обратно с красивым букетом». «А что за подонок?» «Тот самый, который стрелялся. Стрелялся, да так и не смог застрелиться». «А что за повод?» «Сегодня же Всемирный день секса». «Да? Не знала, что это так важно. Шучу. В этот самый день мы познакомились». «Ты не любишь цветы?» «Люблю. Но не понимаю. Сначала ты медленно убиваешь любовь, потом носишь цветы на могилу». «Слабак. Уйди уже как мужчина, вычеркни, забудь, зачем эти веники? Хватит уже парить, мы не в бане, пара уже нет и не будет». «Ладно, что-то я разошлась. Поставь их в вазу». «Не, в эту не влезут, возьми самую большую». «Так вы познакомились 31 год назад». «Скорее всего. Как быстро летит время. Надо использовать каждый вздох, каждый поцелуй», — рассмеялась тетя. «На чем я там остановилась?» «Так вот, сейчас я перевела бы его слова так. Ты так прекрасна, что я готов носить тебя на руках всю свою жизнь, но если бы ты знала, сколько красивых баб постоянно я вижу вокруг, а руки уже заняты, в то короткое время, когда я буду подбрасывать тебя в небеса, чтобы освободить их, я не успею потрогать всех этих цыпочек. Знай, когда-нибудь я не успею тебя поймать, и падение будет очень болезненно. Ты должна быть к этому готова». «Да уж, договорчик так себе. А почему ты согласилась? Неужели не чувствовала, чем это пахнет?» «Нет, В тот момент меня опьянял только один запах — эгоист. Знаешь такие духи? У них очень тонкий аромат, который легко заходит в голову, и потом его уже не выветрить, потому что он кажется таким легким, что хочется вдыхать его вечно. Он подходил Феликсу лучше других. Очень легко можно было попасть под влияние эгоиста. Судя по твоему рассказу, человек он был добрый. Да, милая, слишком воспитанная тварь. Я поздно это поняла. Поумнела? Да, а так бы ходила всю жизнь глупая, рассмеялась тетка. Но счастливый. Несчастный тебя точно не назовешь. Оптимизм не пропьешь. Тоже его влияние, не дай бог не улыбнуться ему при встрече. Сразу спрашивал, как твое здоровье, а я ему: врачи были бессильны. Он улыбался загадочно в ответ, будто нашел нужное слово в кроссворде. Я рад, что ты так быстро поправилась. Прошу тебя, не встречай меня с таким несчастным выражением. Не делай такое кислое лицо, как в мыльных операх. Жизнь — это лаборатория, где при реакции кислоты и щелочи ревность выпадает в осадок. Не могу же я постоянно играть. Можешь. Вспомни хотя бы Чехова. И играй. Пытался он меня поцеловать, я уворачивалась. Не хотелось мне ловить запах чужих женских духов на его груди. Как мне играть Чехова, когда я должна думать о немытой посуде? Убегала я на кухню, где в раковине по тарелкам била вода. Она выносила весь ссор из нашей избы. Он, конечно, ругался мне вслед, любя и без мата. Он никогда не матерился. Лучше бы матерился. Я бы ушла раньше. Между прочим, я готовлю язык. Обожаю. Только не забудь положить на него хрен. Можно я просто положу? На все. Что ты сказала? Я не расслышал. Не волнуйся. Все уже положено.